но на деле там просто белый шум, который записывается поверх старой информации и собственно, в клон-центре нет твоих данных. А если ты не умрешь? Спросила Ирина. Ну, тогда нужно извлечь из твоей башки старый чип, поставить новый и заново прописаться в клон-центре. Охренеть, я даже не слышала, что такие штуки существуют. Они запрещены, ответил Рика, но есть несколько мест, где их производят и где их можно купить. Пирата ты застрелил? Рика уставился на назвавшегося Джародом. Тот кивнул. Из этой пушки? Рика продемонстрировал пистолет. Джарод снова кивнул. Понятно. Теперь насчет счастливчика можно больше не беспокоиться. В новый клон тела он не попал, и никому ничего больше рассказать не сможет. Хоть какой-то плюс. Что ж, хмыкнул Рика, не все так плохо. Я извиняюсь, напомнил о себе Козловский. А вы кто? Охотники за головами? Важно заявила Ирина. Охотились на этого пирата. Хо, обрадовался Козловский. Так мы что, свободны? Ну, Ирина вопросительно уставилась на Рика. Вернемся на станцию и можете быть свободны, заявил Рика. А пока прошу набраться терпения. Мы еще не закончили работу. Работу? Какую работу? Хочу забрать все ценные с этого корабля. Или даже весь этот корабль доставить на ближайшую станцию. Надеюсь, никто не против. И троицы спасенных против никто не был. Хотя они чисто гипотетически могли претендовать на долю от трофеев. В конце концов, ведь именно один из них завалил пирата. Но им явно было не до того. По лицам читалось. Все, чего они сейчас хотят, убраться с этого корабля и наконец-то вдохнуть воздух полной грудью и на свободе. Рика направился к креслу пилота, оглядел панель управления. Ну и где? Что-то пока Рика не видел ни самого артефакта предтеч, ни места, где бы он мог быть. Может быть, он ошибся, и никакие предтечи тут не причастны, но тогда какую технологию маскировки использовал Клик? Рика принялся вскрывать один терминал за другим, пока все остальные на мостике удивленно за ним наблюдали. «Что он делает?» – спросил кто-то из бывших пленных. «Системы корабля проверяет», – ответила Ирина. «Не думал, что это делается так. Хреновый, значит, из тебя пилот», – безапелляционно зарядила ему Ирина. Рика же тем временем вскрыл очередной терминал. Судя по всему, раньше в нем находились управляющие органы от ремонтного модуля. Но модуля на корабле давно уже не было, поэтому и терминал был не нужен. Вместо стандартной электроники внутри корпуса было множество плат и проводов. А в самом центре этой жутко самопальной катавасии находилось нечто, что там быть по идее никак не должно. Бинго! Рика извлек на свет артефакт. Выглядел он практически так же, как на картинках, которые Рика находил в сети, но при этом был черным, как уголь. От него воняло чем-то сгоревшим и насколько Рика знал, от функционирующих артефактов предтеч должно исходить эдакое поле или вибрация, которую ощущаешь, когда прикасаешься к ним. С обнаруженным предметом ничего подобного не было. Во всяком случае, Рика никаких необычных ощущений не испытывал. «Что там?» – заинтересовалась Ирина. Рика протянул ей найденный артефакт. «ХМ как-то не впечатляет», – осмотрев находку, заявила она. «Это точно он?» «Так вот, значит, как этот урод ко мне подкрался», – протянул Козловский. Ирина и Рика тут же уставились на него. «Корабль пирата появился словно из ниоткуда», – пояснил бывший пленный. А я все голову ломал, как такое возможно. Теперь понятно, артефакт предтечи, он просто был невидим. Ну теперь все, уже никому не подкрадется. Понятно дело, хмыкнул Рика, вы ему башку диммаком разнесли. Я не о том, артефакт сгорел. Чего? В один голос спросили Рика и Ирина. Ну вон же почернел, такое бывает от перегрузки. Пират что, скрыться пытался, а вы по нему лупили прямой наводкой? Вот артефакт и не выдержал перегрузки. Сгорел сам и проводку корабля сжег к чертям. Понятно теперь, почему реактор вырубило и остальное не работает. Да, мрачно выдал Рика. Что ж ты такой везучий? Поинтересовалась Ирина у Рика. Теперь ты тоже, грустно усмехнулся он. Как бы там ни было, а не все было настолько печально, насколько представлялось охотникам. Даже несмотря на то, что артефакт сгорел, Рика надеялся его продать. Но это потом. А сейчас... Когда они смогли добраться до ближайшей станции, следующей после приграничной, он спешно продавал все, что осталось целым на Клике, да и сам Клик пытался впарить. Все плененные пиратом пилоты получили свободу, едва прибыв на станцию, Рика позволил им покинуть свой корабль, сам же связался с ВКС, чей офис здесь был, и заявил, что уничтожил пиратский корабль, как и самого пирата. ВКС не стали откладывать дело в долгий ящик, заявились в ангар,

Сам он с ними никогда не сталкивался, но все же имел представление о том, с чем ему предстоит столкнуться. И сейчас он пришел к выводу, что ни его корабль, ни тем более он сам к такому испытанию не готовы. Хоть у Рика были все сертификаты для управления кораблем, он понимал, его навыков и умений не хватит для полета в этой системе, то есть благополучного полета. С большей вероятностью он получит свое, попав в первую же аномалию. Впрочем, проблема заключалась не только в его навыках. Лунь слишком большая и неповоротливая для такого задания. Она не сможет там пройти. Все это он и выдал Торму. Тот, оставаясь совершенно спокойным, кивнул, но все же спросил. Она не ты, тобой пилот не справится, ты можешь ей предложить гражданство. Она не хочет лезть во всякие истории и не хочет проблем. Что ж, значит, тебе нужно найти другого пилота, раз в собственных силах ты не уверен. Есть такой, заявил Рика, вот только, я не знаю, как его найти. Быть может, вы мне поможете, и кто это? Нахмурился Торм. Юджин Грабовский. Борода, удивился Торм. Ты уже просил ему помочь, и ты даже не представляешь, какими словами он тебя называл. Ну, отчасти он прав, я предал всю команду. Не без вашей помощи, кстати, грустно улыбнулся Рика. Зато после этого ты стал свободен. И Грабовский он получил больше того, на что смел рассчитывать, получил то, о чем мечтал. С чего ты взял, что он согласится помочь тебе, не говоря уж о том, чтобы вновь работать на нас? Все просто, ответил Рика. Вы сами говорили о грядущем хаосе, а у Бороды, как я слышал, есть дети. Он дорожит своей женой, Марго, так что почти уверен, что он согласится. Если, конечно, вы готовы предложить ему те же условия, что и мне. Он не станет тебя слушать, фыркнул Торм. Я все же попытаюсь. Ладно, допустим, согласился Торм, можешь привлекать к работе кого хочешь. Условия гарантирую те же, что и для тебя. Что еще? Да, собственно, все. Корабль я найду сам. Даже знаю, какой, усмехнулся Торм. В прошлый раз украсть его не получилось, в этот Кассель тебя убьет, можешь не сомневаться. Я все же попробую. Ладно, как знаешь, согласился Торм. Тогда вопрос, где мне найти Юджина? А вот этого я не знаю, ответил Торм. Он исчез с наших радаров давным-давно. Наверняка поменял уже с десяток идентификаторов и засел в какой-то дыре. Но не мог же он не оставить никаких следов, поразился Рика. Оставил, кивнул Торм. Относительно недавно на одну из наших тюрем совершили нападение. Есть мнение, что корабль, который привез наемников, управлялся как раз Юджином. С чего такие выводы? Корабль назывался Рокот-2. Да, это он, кивнул Рика. Ну, так с чего мне начать поиски? Я бы на твоем месте обратился к старому знакомому, Черному Джеку. Думаю, он в курсе. Мы начали расследование, но стало не до того. Понял, спасибо, кивнул Рика. Торм поднялся с кресла. На все про все у тебя полгода. Если до конца этого срока не объявишься, я поручу работу другим. А они есть, эти другие, усмехнулся Рика. Есть. Если бы были, вы бы не гонялись за мной, вновь нагло улыбнулся Рика. Полгода, или сделка отменяется, повторил Торм и вышел из комнатушки. Глава 34. Облом. Станция КЛЛ-12, а в простонародье парковка, была сравнительно небольшой. Основная масса ее посетителей – это старатели, шахтеры, искатели артефактов и дальнобойщики, чей путь лежал через эту систему, а также пираты. Все отлично знали, что тут не будет никаких проблем, не стоит бояться нападения, ведь эта система считается зоной, свободной от конфликтов, и нарушителей ждет серьезное наказание. Раньше, когда станция только появилась и владелец объявил, что система отныне безопасна, несколько особо хитро сделанных пиратов решили, что для них закон не писан, напали на один из транспортников. Забавно, что захватить его груз или сам корабль им не удалось. Так, помяли корпус. Но поплатились они за это десятикратно. В течение недели один из капитанов пиратских кораблей погиб, подавившись дулом собственного пистолета. Пара его матросов закончили жизнь в открытом космосе, то ли осознали свою вину, то ли преисполнились чем-то. Как бы то ни было, а вдруг, ни с того ни с сего решили прогуляться вокруг корабля без скафов. Еще две пиратские лоханки были поспешно проданы, а деньги ушли пострадавшему пилоту транспортника. После этого даже самые отмороженные поняли, с владельцем парковки лучше не связываться. И правильно, ведь станция по большому счету была им приобретена для отвода глаз, а на самом деле она была удобным местом для ведения его основного бизнеса. Владелец станции, Черный Джек, был посредником. У него лихие и рисковые ребята легко могли разжиться денежным, хоть и не совсем законным заказом. Ну а если у вас возникли проблемы, но при этом имеются кредиты, то вы могли бы обратиться к Джеку, чтобы он эти самые проблемы решил. Хотя все же большая часть заработка Джека шла с контрабанды и воровства имущества у корпораций, и он на этом поприще мог смело именовать себя первым и самым успешным. Причем настолько, что даже так называемая гильдия контрабандистов уже поглядывала на него косо. Впрочем, Черный Джек не лез в их часть рынка, старался держаться подальше от схем, которые прокручивала гильдия. Например, Черный Джек никогда не связывался с перевозкой пыли, популярного на просторах галактики наркотика, а гильдия была в этом деле монополистом. А еще Черный Джек был известным коллекционером. Правда, коллекционировал он не марки, не оружие и даже не корабли. Он собирал компромат, как на чиновников, так и на пиратских главарей, криминальных авторитетов. Из своей коллекции он никогда ничего не обнародовал, и достоверно никто не знал, кто же именно есть или появился в его коллекции. Поэтому Джека опасались и не решались на него наехать. А уж насчет завалить Джека нечего было и думать, случись такое, и потоки дерьма польются с голоэкранов сплошным потоком, потом такое начнется. Полетят головы, начнется такой хаос, что всем мало места будет. Впрочем, была еще одна причина, почему Черного Джека до сих пор не взяли за жабры. Ходили слухи, что какое-то время он работал на ВКС, или даже до сих пор работает. Причем на 8 флот, который занимается внутренней разведкой, а с этими ребятами никто не хотел связываться до последнего времени. Сейчас, когда появилась мода во всем винить ВКС и валить на них все проблемы, боязнь перед людьми в черных мундирах чуть угасла. Тем не менее, слухи, курсировавшие раньше, сделали свое дело. Даже сейчас, когда ВКС перестали бояться, Джека никто не трогал и он спокойно занимался своими делами. Что касается Рика, то он был знаком с Джеком еще с тех времен, когда только ступил на путь старателя, и даже более того, он и Юджин Грабовский брали у Джека заказы.